«Это был лучший план, который ты смог придумать», — сказала Джессир с насмешливым выражением лица. Он достаточно хорошо понимал ее эмоции. Сейчас она была немного расстроена, но воспоминания об этом событии скоро превратятся в историю о том, как Гарри сделал что-то совершенно глупое и все еще переживают это. Зная склонность Джессир дополнять свои истории, Гарри мог легко представить, что на пятом пересказе собаки разорвут его мантию до трусов, а девочки бросятся защищать Гарри от избиения. «Пожалуйста, скажите нам, что ты, по крайней мере, прошел безопасно и не просто как-то так спрятался. Вы же видели, как дверь открывалась и закрывалась», — сказал он с легким раздражением. «Я вошел, снова закрыл и запер ее. Портключ прямо туда, в коридор», — сказал он, держа в руке камень размером с кулак. «Готовы пойти посмотреть на эльфов? Быстрое слово, чтобы активировать портключ», и через 5 секунд они все были в коридоре, ведущем в библиотеку Дирмола. Коридор казался бесконечным, пока они шли, но, по крайней мере, по большей части он был чистым. Он честно задавался вопросом, когда в последний раз кто-то действительно проходил через эту часть города раньше. Арка возглавляла группу, за ней следовали Джессир и Диса, Гарри и Кудрия шли сзади. Дренейская жрица вцепилась в его руку, как только они вошли в темный коридор, и с тех пор она не отпускала его. В конце концов группа добралась до конца длинного туннеля и обнаружила, что он заблокирован. Преграда была сделана из тонко обработанного и окрашенного дерева, и над ней была большая щель, которая позволяла свету проникать в верхнюю часть туннеля. «Они передвинули мебель под дверь?» — спросила Джессир, когда она провела пальцем по полированному дереву. «Я думаю, что да», — сказала Десидра, прикладывая свою руку. «Очень старое дерево, духи почти покинули его. Я могу левитировать его в сторону», — сказал Гарри, направляя палочку на препятствие и слегка левитируя его, чтобы образовалась щель, через которую они все могли проскользнуть. Арка и Джессир прошли внутрь и резко остановились. Это заставило Десидру врезаться в них, и Гарри с Кудрией чуть не врезались в них. «Алло?» — нервно спросила Джессир. Гарри все еще не мог видеть, что происходит, но он мог только предположить, что они уже столкнулись с обитателями скрытого анклава эльфов. «Что ты здесь делаешь? Мы не терпим здесь посторонних», — послышался голос из-за того, что, как теперь понял Гарри, должно было быть книжным шкафом. Он также слышал многочисленные бормотания, так что это было его первой подсказкой, что было по крайней мере полдюжины-дюжины эльфов, присутствующих там. «Мы были в Инстр», — начала Джессир, но ее быстро оборвала Арка. «Позволь мне, Джессир», — сказала она, бросив на свою давнюю подругу и любовницу пронзительный взгляд. Джессир странно посмотрела на нее, но кивнула. «Может, мои друзья выйдут первыми? Мы очень устали, им, наверное, не нравится стоять за этим забитым входом». Последовала пауза, но затем голос сказал. «Они могут, но если они вообще что-то сделают, они умрут от наших рук». Десидра, Кудрия и Гарри вышли. Две дюжины присутствующих эльфов, очевидно, никогда раньше не видели дренеев, поэтому послышалось некоторое бормотание. Еще больше, когда они увидели Гарри, и это определенно было не из лучших побуждений. «Спасибо», — громко сказала Арка, привлекая внимание эльфов. «Верховная жрица Элуны, Тиранда Шелест Ветер, попросила нас разыскать принца Тортильдрина по делу, о котором, как она полагала, он должен знать. Тиранда все еще у власти, высокий, крепко сложенный эльф шагнул вперед. У него были длинные белые волосы и тяжелые зеленые с желтым доспехи. Прошло много тысячелетий с тех пор, как я в последний раз видел жрицу нашей возлюбленной Элуны. Приятно знать, что она все еще правит нашим народом. О чем она меня просила? Я кое-что ищу. Когда я упомянул об этом леди Шелест Ветра, она дала мне эту книгу и сказала, что ты, вероятно, один из немногих эльфов, оставшихся на Азероте, кто может помочь с этим. Арка полезла в рюкзак и вытащила старый, сильно поврежденный том. Она подошла и протянула его принцу. Каждый эльф в комнате видел, как его глаза расширились, когда он увидел то, что было у него в руках. «Невероятно! Я думал, это давно исчезло из нашего мира», — прошептал он далеким голосом. Он тихо и осторожно начал переворачивать страницы книги, как будто боялся, что слишком тяжелое дыхание повредит ей. Внезапно он остановился и закрыл книгу, одарив Арка глубоким и проницательным взглядом. «Лидрос!» — внезапно рявкнул он. Ночной эльф с другой стороны комнаты шагнул вперед. Сначала он казался обычным, но потом Гарри присмотрелся к нему поближе и понял, что именно этот эльф был могущественным. Подавленная и контролируемая магия окружала его, и, вероятно, это был хорошо поддерживаемый фасад, который позволял ему заставлять других не замечать его. «Да, ваше высочество», — ответил Ледрос изысканным голосом, который требовал уважения от окружающих. «Отдать это женщинам?» — с вопросом спросил принц. «Меня зовут Арканарин, ваше высочество». «Да, отдай Арканарин последний тупой, плоский эльфийский клинок, подаренный аспектами так давно. Пришло время этому клинку выйти вперед и вновь вселить ужас в сердца тех, кто противостоит эльфам и драконам». Ледрос ушел и почти сразу же вернулся. Он нес с собой лезвие, завернутое в бинты, которые были аккуратно сняты. Само по себе лезвие было ничем не примечательным по конструкции и изготовлению. Его выделяли сотни рун, которые Гарри мог разглядеть даже с расстояния 5 метров. Он определенно собирался попросить у Арка разрешения осмотреть этот клинок. Затем Ледрос торжественно вручил клинок принцу, который схватил его за простую рукоятку и поднял перед собой. Он проверил его равновесие и сделал несколько изящных взмахов в воздухе. Гарри, определенно знающий толк в фехтовании, был весьма впечатлен непринужденной демонстрацией силы, которую принц продемонстрировал с помощью оружия. Принц повернулся к гостям и тут же передал меч Арка. «Этот меч находился под нашей опекой почти 7,5 тысячелетий. Он оставался здесь в тайне с тех пор, как произошло предательство Смертокрыла, смерть синих и начало существования души демона. Было неразумно позволять существовать такому мечу, если бы дракон, наделивший силой его незаконченную форму, мог быть порабощен демоническими методами контроля Смертокрыла». Он оглядел группу. «Кто-нибудь из вас знает, как вы должны теперь завершить силу этого клинка?» Все они покачали головами, что вызвало у принца довольно злобную ухмылку. «Тогда вам всем предстоит тяжелое приключение. Меч должен быть омыт драконьим огнем, а затем закален в крови того же дракона. Затем он должен быть доставлен сюда в течение часа, где таланты хранителя Ледроса должны быть использованы, чтобы связать магию с клинком». Гарри прислонился спиной к стене, любопытствуя, как они собираются это сделать. «Опять задание с драконами», — с горечью подумал он, не показывая этого внешне. «Обычно эту задачу выполнял один или, возможно, даже все аспекты дракона. Очевидно, это больше невозможно. А какого размера потребуется дракон? Достаточно ли дрейка или же подойдет только полноценный дракон?» — спросила Арка. «Дракон в натуральную величину», — сказал принц, не выказывая больше никаких эмоций или радости по поводу почти невыполнимой миссии, которую только что взяла группа. «Итак, у нас есть по крайней мере 4 варианта, о которых мы знаем», — сказал Гарри сам себе, но это было достаточно громко, чтобы его услышали все присутствующие. «И кто же это может быть, человек?» — спросил принц. «Ну, есть еще 2 оскверненных дракона, которых мы видели у порталов изумрудного сна. На той горе в восточных королевствах есть Нефариан, о котором все только и говорят, а еще есть его сестра Ониксия, которая, по слухам, находится в полном затворничестве на каком-то болоте на этом континенте после того, как ее поймали на выдаче себя за благородную в Штормграде. По крайней мере, если верить сплетням, которые мы до сих пор слышали в тавернах». Принц кивнул, впечатленный тем, что у них, по крайней мере, есть выбор, каким бы плохим ни был каждый из них. «Боюсь, я знаю очень мало других, которые были бы возможны. Ходят слухи, что Азуригас все еще следует своему последнему заданию, которое было дано ему до того, как синий аспект Малигас сошел с ума. Он бродит по пустошам Асшары на севере, ища любые реликвии предателей высокорожденных, чтобы собрать и уничтожить, чтобы смертные случайно не вызвали больше приспешников легиона в этот мир. Я тоже сомневаюсь, что он тебе поможет». Гарри кивнул, запомнив имя Азуригас на случай, если им когда-нибудь понадобится обсудить магию этого мира с экспертом. «Если это все, вы можете остаться и освежиться. Однако здесь много секретов, и если кто-то из моих хранителей попросит вас не углубляться в какую-то конкретную тему, я попрошу вас подчиниться. Второй раз вас не спросит». Принц пошел прочь, большая свита следовала за ним. Хранитель знаний по имени Ледрос задержался еще на несколько мгновений, почтительно кивнул Арка и вернулся в ту часть огромной библиотеки, где находился, когда группа прибыла. «Может, сядем за стол и решим, что будем делать?» — спросила Кудрия. Все согласились с этим утверждением, и они сели в тихом уголке библиотеки, подальше от любопытных ушей. «Итак, мы знаем о 5 возможных драконах», — начал Гарри. «Нефариан совсем рядом», — сказала Джессир. «Он в крепости. Гора Блэкрок потребует много усилий, чтобы вскрыть ее, и нам придется пройти через сотни орков, драконов, и Лун знает, что еще создал этот психопат, прежде, чем мы доберемся до него. Азуригас невозможен. Синие вообще всех ненавидит. Не стоит рисковать его гневом», — сказала Арка. «Остаются 2 зеленых и Ониксия», — подвела итог Десидра. «2 зеленых потребовали бы больших усилий, особенно если Гарри все еще хочет попытаться исцелить их разум», — сказала Арка. «Я не уверена, что у нас достаточно эльфов, чтобы подчинить и не убить драконов. Всегда труднее не убить кого-нибудь, что оставляет нас на варианте с Ониксией». «А где находится Ониксия?» — спросила Кудрия. «Я думаю, что пропустила эту часть событий. Мы с Джессир подслушали случайный разговор нескольких пьяниц в Абердине, когда были там. Очевидно, она выдавала себя за благородную и одновременно саботировала Штормград, отсылая искателей приключений подальше от Блэкрокской горы. Если вы не знали, Нефариан, который является братом Ониксии, ведет войну за территорию с гномами темного железа под Блэкрокской горой. Да, и, очевидно, ее поймали, что разозлило всех людей одновременно. Она убежала сюда, в какое-то болото. Скорее всего, пыльное болото. Альянс там присутствует, и мы можем получить информацию, чтобы узнать, нет ли там каких-либо действий со стороны черных драконов», — сказала Джессир. «Итак, Ониксия?» — спросила Арка, ища подтверждение. «Ониксия», — нараспев произнесли они себе под нос. Гарри мог сказать, что никто из них не ждал этого с нетерпением, и он сам задавался вопросом, как, во имя Мерлина, они это сделают. «Что ж», — сказала Джессир с огромной ухмылкой на лице, — «потеря времени. Пойдемте». Десидра, казалось, была единственной, кто не хотел уходить. «Мы не можем остаться, чтобы просмотреть некоторые из этих томов. Некоторым, должно быть, 1000 лет. У тебя будет шанс вернуться и задать 1 000 000 вопросов древним эльфам позже», — сказала Джессир. «В конце концов, мы должны сюда вернуться, чтобы закончить меч. Аноль-аноль-о». Запах был первым, что заметил Гарри. Он ненавидел болото. Это же кишмя кишит безмозглой нежитью, орками, аграми, хищниками и пауками. По крайней мере, в воздухе запахи не задерживались и часто менялись. Ковер полностью стал основным способом передвижения для группы, но Гарри уже начал подумывать, не посвятить ли ему некоторое время созданию альтернативного способа передвижения. Он всегда мечтал создать совершенно волшебную машину. Этот кусок дерьма, который заколдовали Уизли, действительно нельзя было назвать заколдованной машиной. Он хотел построить что-то с нуля, ни двигателя, ни ненужных магловских деталей. Просто чистое магическое транспортное средство, состоящее из металла. Его мысли обратились к этой авантюре, потому что за последние 4,5 недели ковер использовался больше, чем за последние 100 лет. Проверка заклинания и рун на ковре обнаружила, что некоторые из них не совсем испортились, но скоро это произойдет из-за износа, которому он в настоящее время подвергался. На данный момент они были исправлены, но Гарри действительно хотел найти постоянное решение, которое использовало бы только руны. Человеческое поселение в Дастуоллоу оказалось невероятно легко найти. На побережье этой территории находился огромный залив, а в центре – огромный остров, которым завладела маг-человек по имени Джайна Праудмур. Это был город-государство с массивной стеной вокруг. Здесь был разросшийся город, а на горизонте возвышалась высокая башня, которая, как предположил Гарри, была резиденцией правительства. Группа приземлилась в доках, выходящих в море. Там дежурило множество человеческих солдат, и многие были шокированы тем, что летающий ковер внезапно высаживает пассажиров. «Стоять, что за дела у вас в Тирамаре?» — крикнул стражник, когда группа начала спускаться с ковра. Гарри позволил Джесси разобраться с ворчунами, потому что ему действительно не хотелось общаться с людьми этого мира. Судя по тому, что он видел, многие из них казались чистокровными фанатиками Земли. Немногие были терпимы к нечеловеческим видам, и еще меньше беспокоились о том, чтобы действительно работать вместе с другими. Даже сейчас Гарри ощущал естественную ауру превосходства, исходящую от охранников, окружавших их, и он не хотел иметь с ними ничего общего. Он начал было отрываться от своих мыслей, когда охранник обратился к нему лично. «Ты, откуда ты? Ты служишь королю Штормграда или бежишь с севера?» Волшебник-изгнанник на мгновение задумался, как ответить на этот вопрос. Правда была бы невероятной и, в конце концов, ничего не значила. Я из Суррея, недалеко от Лондона, в Соединенном Королевстве Европы. Взгляды людей и охранников того стоили. Он услышал сдавленные смешки Джессир, Кудри и Арка. У Десидры была та самодовольная ухмылка, которую она всегда носила, когда знала что-то, чего не знал кто-то другой. Джессир, всегда бывшая дипломатом, решил высказаться. «Мы хотели бы договориться об аудиенции у леди Праудмур, когда придет время. У нас есть основания полагать, что цель, которую мы преследуем, может быть здесь, в Достуоллоу, и мы хотели бы знать, есть ли у нее какие-либо детали, которые могли бы помочь». Охранник заколебался, задаваясь вопросом, могут ли они быть шпионами, но сдался с небольшим количеством тонких уговоров и заклинаний принуждения от Гарри. «Следуйте за мной, аноль-аноль-о». Наконец они добрались до вершины башни. Гарри чувствовал, как магия кричит в воздухе в этом месте. Где-то должен быть чудовищно могущественный маг, и он чувствовал, что стражники ведут его группу прямо к нему. Едва они вошли в комнату на самой высокой точке башни, как Гарри почувствовал, что его взгляд необъяснимо притягивает светловолосая женщина, которая также пристально смотрела на него. Женщина была красива, и, несмотря на ее невероятно миниатюрную фигуру, сила, которую она излучала, просто требовала уважения. У нее был с собой волшебный посох, которым, как предположил Гарри, она действительно могла пользоваться, в отличие от многих магов на Земле. Это было довольно самонадеянно для волшебника на Земле использовать посох. Они были громоздкими и, как правило, гораздо лучше подходили для массированной боевой магии и осадных заклинаний против армий, чем против отдельных волшебников. Позади блондинки, Гарри мог сказать, была еще одна женщина, скрытая в тени. Она, похоже, тоже обладала магической силой, но Гарри не мог найти никаких других подсказок об этом человеке. «Я все гадала, когда же наконец увижу, как ваша группа забредет на мой остров», — с улыбкой сказала блондинка. «Джайна Праудмур, правительница Тирамора, полагаю, ты и есть Гарри Поттер?» Гарри просто кивнул, не зная, как еще ответить. Она улыбнулась еще шире от искреннего счастья, тот самый Гарри Поттер, который из очень секретного документа, доставленного мне через Тирандушелист Ветра, идентифицировал не менее 9 шпионов Теневого Совета среди моего населения. «Я не могу выразить свою благодарность за то, что ты сделал для нас, опубликовав эту информацию. Всегда пожалуйста, леди Праудмур, позвольте представить вам моих спутников. Это Арка Нарин, бывший страж Дарноса. Джессир Лунный Лук, еще один бывший страж. Кудрия, чародей из Экзодера, который пытается вернуть утраченное наследие своей семьи в искусстве. Наконец, наш местный фанатик истории, Десидра Стармфури». Джайна даже усмехнулась некоторым описанием и пригласила их сесть за стол переговоров в боковой комнате. Внутри уже находилось несколько охранников, а опознанный в тени человек оказался пожилой женщиной, которая последовала за ними в комнату. Сама комната была скромно обставлена, и в ней было выставлено несколько предметов, очевидно, личных для мага. «Полагаю, вы все приехали сюда в поисках чего-то?» Гарри указал на Арка Нарин, которая спросила. «Да, мы ищем информацию о деятельности черных драконов в Достуоллоу, в частности, общее местонахождение Оникси». Глаза Джайны вспыхнули при упоминании Оникси. «Несколько дней назад из Штармграда сюда прибыл большой отряд. На южной оконечности болота есть небольшой шлаковый конус, где, как мы полагаем, находится ее основная база. Весь Достуоллоу на самом деле является кальдерой двух древних вулканов. Тот, что на севере, не активен, но южный любит изрыгать дым. Ониксия переехала сюда некоторое время назад, и считается, что это основное место, где она держит под охраной многие свои яйца. Мысль о том, что кто-то еще может убить Ониксию, прежде чем они успеют выполнить свое задание для Арка, приводила группу в уныние. «Может, попробуем последовать за ними?» – спросила Кудрия. «Мы всегда можем, хотя я не уверена, как это будет сочетаться с нашими планами», — сказала Диса. «Какие планы?» — спросила Джайна, искренне заинтересованная. «У нас есть магический предмет, который нам было поручено зачаровать. Сначала он должен быть подожжен прямым драконьим огнем, а затем пропитан драконьей кровью», — сказал Гарри, намеренно не упоминая о том, что предмет был мечом. Остальная часть группы быстро уловила это упущение. «Полагаю, этот приказ исходил от леди Тиранды?» — спросила Джайна. Вся группа кивнула, еще больше усиливая полуправду. «Ну», — сказала Джайна, быстро вставая, — «вам всем лучше поторопиться и посмотреть, сможете ли вы их догнать». Группа Гарри не могла выйти из башни быстрее, чем они это сделали. «Оно-ля-но-ле, кошмар какой-то», — подумал Гарри. «Они нашли шлаковый конус, который Ониксия использовала в качестве своего логова. Местность была полностью окружена случайными дрейками и сотнями дракончиков. Отряд, за которым они следовали, не пытался скрыть свой путь, прокладывая просеку прямо через ряды стражников у укрытия матери выводка. Они нагнали налетчиков прямо внутри шлакового конуса, только чтобы посмотреть, как происходит невообразимое. Стражники Ониксии патрулировали лавовую трубу, ведущую в ее святилище. Много охранников. Много больших охранников. Лидер рейда Альянса наделал столько шума, вступив в бой с первым стражником, что был привлечен еще один и еще один. И вскоре они сражались с четырьмя массивными существами, и участники рейда падали толпами. Расколотые пополам или сожженные до почерневших костей с прилипшими к ним расплавленными доспехами. Смерти Хаос свирепствовали, и Гарри даже не знал, стоит ли ему вмешиваться. «Мы ничего не можем для них сделать», сказала Джессир. «Должно же быть хоть что-то», едва не воскликнула Кудрия, прежде чем Диса зажала священнице рот рукой. «Эти враги выше нас», сказала Диса с оттенком поражения и печали. Гарри подумал, что для нее это должно быть особенно тяжело, поскольку она уже была свидетелем того, как огромная группа людей пала таким же образом. От первоначальной группы из 40 человек осталось менее 10, которые доблестно держались до последнего. Массивные охранники со смехом обсуждали судьбу тех, кто был перед ними. «Ты пришел в наш дом и пытаешься убить нашу королеву, наших будущих братьев и сестер, теперь вы умрете, как муравьи», — взревел один из них. Несколько человек попытались убежать. Охранники это заметили, но, похоже, им было все равно. Бегуны выглядели смертельно ранеными и, скорее всего, не пройдут мимо первого из охранников, который был снаружи туннелей, которые были за пределами того места, где они были назначены для патрулирования. Вся схватка длилась менее 3 минут. Было жутко видеть, как столько жизней погибло из-за выбора одного плохого лидера. Гарри почти чувствовал страх и панику, поднимающиеся от Десидры. Он наложил на нее успокаивающее заклятие и внимательно посмотрел на нее. У нее был приступ паники. Вид стольких людей, убитых так быстро, должно быть, бросил ее в воспоминания о том, как ее гильдия умирала в запределье. Он осторожно положил руку ей на плечо и увидел, как она вздрогнула от прикосновения. Она быстро поняла, что это Гарри, и совершенно ясно увидела беспокойство в его глазах. Она кивнула, что с ней все будет в порядке, и прислонилась к стене позади них, обхватив себя руками. «Как же мы пройдем через это? Ты же знаешь, что Ониксия будет в 100 раз сильнее любого из этих охранников», сказала Арка со страхом в голосе. «Я не уверена, что мы сможем с ней бороться. Заклинания невидимости Гарри могут помочь нам пройти мимо охранников, но разве они не придут в любом случае, когда мы начнем сражаться с ней? Я сомневаюсь, что любой бой с драконом размером с Ониксию будет тихим», сказала Джессир. «Может ли Гарри аппарировать по комнате, заставить ее дышать на меч, а потом закалить его и снова аппарировать?» размышляла Кудрия вслух. Пока все эти идеи разбрасывались, Гарри подходил к проблеме с другой стороны. «Мы не можем сражаться с Ониксией лоб в лоб. 5 из нас никак не смогут продержаться достаточно долго, чтобы обжечь меч, закалить его и остаться в живых. Сражаться с ней просто не вариант». Потом он еще немного подумал об этом последнем эпизоде. Что он знал об Ониксии из слухов в барах и сплетен от Тиранды и Джайны? «Кто сказал, что нам придется сражаться с ней?» Снова и снова думал он. «Чего она на самом деле хочет, Гарри?» Полукрик Джессир почти заставил Гарри потерять равновесие и упасть на задницу. Послышались смешки от девушек, но вскоре все снова стало совершенно серьезными. «Есть идеи, как это сделать», — повторила она за ним. «Мы не собираемся слепо идти на смерть, что вполне возможно, если мы не пересмотрим наш план». Он помолчал еще несколько мгновений, обдумывая новый способ достать для Арка ее меч. В его голове начали проплывать мысли о возможностях, которые открывали эти новые пути. Это было чертовски рискованно, но он чувствовал, что это направление может стать основой для чего-то очень большого. «Да, у меня есть идея», — медленно произнес он, глядя в пространство. Он помолчал несколько мгновений, прежде чем снова повернулся к четырем женщинам. «Кто сказал, что Ониксия должна быть нашим врагом?» «Аноль-аноль-о. Состав персонажей. Гарем Гарри. Арканарин. Альянс. Ночной эльф. Воин. Бывший страж Дарноса. Джессир Лунный Лук. Альянс. Охотник ночных эльфов. Бывший страж Дарноса. Кудрия. Альянс. Дрени. Жрец. Начинающая очаровательная стажерка. Десидра Стармглори. Альянс. Дрени. Шаман. Бывший член печально известной гильдии, стертый с лица земли при попытке сделать что-то слишком большое для них. Изгой, ищущий дом. Примечание разных персонажей. Грета Масшуф, Орда, Таурин, Друид, член Изумрудного круга, который является подгруппой Синарийского круга, что посвящен восстановлению Филвуда. Джейлин Ивенсонг, Альянс, ночной эльф, охотник, чемпион Дарноса. Второй по силе охотник в войсках ночных эльфов после Шандриспернатая Луна, Тиранда Шелест Ветра, Альянс, ночной эльф, жрец, лидер фракции ночных эльфов, помощница Малфуриона Ярости Бури, первого друида, верховная жрица Луны и лидер элитного сестринского ордена, поклоняющегося ей, Керн Кровавые Копыта, Орда, воин Таурин, лидер фракции Тауринов, пожилой Таурин, который вывел свой народ из кочевого образа жизни, навязанного им мародерствующими кентаврами, в их поселении в Тандерблуфе, где они защищены от племен кентавров, которые преследовали их народ в течение многих веков. Сильвана Ветрокрылая, Орда, нежить, охотник, лидер фракции Отрекшихся, бывший генерал Рейнджер Синдареев, была убита во время вторжения Артаса в Кельталас, ее душу отделили от тела и превратили в банши. Когда ее разум освободился от контроля короля Лича, она взяла под контроль тело почти мертвой женщины-эльфа, вытеснив душу внутри и постоянно контролируя тело, как марионетку. Тралу, Орда, орк, шаман, лидер фракции орков, вождь Тёрды, вырос рабом, а затем был гладиатором у людей, после того как его родители были убиты после бегства в Азерот из-за пределья. Обученный и воспитанный людьми, его единственная настоящая любовь, человеческая женщина по имени Тарета Фокстон, была обезглавлена после того, как ее поймали, когда она освобождала Тралла. В своем горе он призвал стихии, чтобы сокрушить целый город, закрепив свое место вождя. Волк Джин, Орда, Тролль, теневой охотник, лидер фракции Троллей, вождь племени Троллей Темного Копья, единственное племя Троллей из десятков, которое присоединилось к Орде. Почти все остальные племена Троллей поглощены жаждой крови и каннибализмом. Пророк Вилен, Альянс, Дрени, жрец-шаман, лидер изгнанного народа Дренеев, в прошлом был лучшим другом предателя Килджидина и ныне покойного Архимонда до того, как они присоединились к Пылающему Легиону. Рейн Вольфраннер, Альянс, воин ночных эльфов, лидер военного поселения ночных эльфов в Ашинвале, леди Джайна Праудмур, Альянс, человек, маг, лидер человеческого поселения Тирамар, бывший маг Долорана и член Кирентора, бывшая возлюбленная Артаса, короля Лича, до того, как он стал нежитью, теперь хочет трубу, не уверен, что правильно перевел ту бестяк, Тралла, глава 9, большие, большие латунные, примечание к части, вот и прода, следующая глава выйдет точно быстрее, сейчас просто лето, лени игры захватили меня, а с 30 начнется практика и уже 11 главу скорее всего придется еще дольше, чем эту ждать, но поживем увидим. Гарри стоял у самого дна логова Оникси. Их нынешнее положение позволяло им смотреть через огромную пещеру и смотреть на Ониксию, спящую в дальнем конце. Она была огромным черным драконом с фиолетовыми крыльями и украшениями на шкуре. Она была в два раза больше Хвосторога, с которой он столкнулся в Хогвартсе, и он знал, что у его группы из 5 человек не будет ни единого шанса в прямом бою против нее. Его заклинание невидимости все еще действовало, как и заклинание девочек. Он рассказал им свой план, и их первой инстинктивной реакцией было назвать его сумасшедшим. Затем он объяснил это, и один за другим он их переубедил. Весь план был долгоиграющим и граничил с безумием. Так много вещей могло пойти не так, особенно с учетом того, сколько предположений он сделал. Почти половина того, что они собирались сделать, была основана на слухах или откровенных догадках. В любой момент одно неверное предположение могло все испортить. Он сделал для каждой из них порт-ключ, нацеленный на квартиру Арка в Дарносе, и практически приказал им всем использовать его при малейшей возможности, что Ониксия может их поджарить. Он глубоко вздохнул. Сам план был обманчиво прост. Все стражники из драконов позади них были усыплены и связаны. Он прикинул, что у них есть час или два, прежде чем они проснутся. Он также поставил несколько барьеров у входа в шлаковый конус, на случай, если вернутся отставшие люди после рейда Штормграда. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы сделать то, что они собирались сделать. Он тихо наложил чары перевода на Ониксию. Она вздрогнула, когда он наложил их, но в остальном никак не отреагировала. Огромная драконица все еще стояла неподвижно в большой пещере и выглядела довольно зловеще, когда от земли вокруг нее поднимался пар. По обе стороны комнаты было разложено огромное количество драконьих яиц, которые пеклись на камне, явно более теплом, чем остальная часть пещеры, которая и без того была очень горячей. Поняв, что они готовы, он направил свою палочку на каждого члена своей группы по очереди и отменил заклинание невидимости. Затем он снова повернулся к массивной фигуре, находившейся в 50 метрах от него. Он поднял наколдованный черный флаг, который, как он был рад слышать, по своему значению был похож на Азерти, как и на земле. Он сделал еще один глубокий вдох и заговорил так красноречиво и громко, как только мог без соноруса. «Леди Ониксия, мы, пятеро путешественников, имеем к вам предложение и хотим обсудить его на условиях переговоров. Вы согласны выслушать наше предложение?» Драконица, которая, казалось, спала, фыркнула и открыла глаза. Ее невероятно длинный язык щелкнул несколько раз, пробуя воздух на вкус, чтобы убедиться, что их действительно было только пятеро. «Откуда смертные вроде тебя знают драконий?» — ответила она громким раскатистым голосом. «Прошу прощения, миледи, но я наложил на вас заклятие. Оно переводит языки, на которых мы говорим, и вы слышите его, как если бы мы на самом деле говорили на языке, которым вы владеете наиболее свободно. Я должна была бы убить тебя сейчас за то, что ты убил моих охранников, но эта идея сделки интригует меня. Выйди вперед и сделай свое предложение». Вероятно, это была самая опасная часть всего плана. Ониксия могла поджарить их сейчас, когда они приблизятся, и у них будет мало времени, чтобы убежать. У всех пятерых в руках был портключ, и при малейшей провокации они собирались ими воспользоваться. Даже Гарри не доверял аппарации в данный момент, учитывая, как он нервничал. Они достигли точки примерно в 5 метрах перед драконом, когда Гарри спросил: «Не позволите ли вы нам наколдовать стол и стулья, чтобы мы могли сесть?» Ониксия в замешательстве склонила голову на бок, потом прищурилась и кивнула. Несколько взмахов его запястья спустя, группа из 5 человек сидела перед драконом, который еще не шевельнул ни одним мускулом. Гарри также наколдовал для нее стул на случай, если она решит воспользоваться им. Он знал, что более могущественные драконы были оборотнями, и он понятия не имел, собирается ли Ониксия использовать свою собственную форму. Дракон, казалось, долго и властно смотрел на них, прежде чем начал превращаться. Ее фигура быстро уменьшилась, и вскоре Гарри обнаружил, что смотрит на черноволосую человеческую женщину с фигурой, за которую буквально можно умереть. Она оделась почти так же, как Изера, когда пришла к нему в видении. Ее волосы были украшены многочисленными золотыми и пурпурными браслетами и другими аксессуарами. В качестве одежды она носила что-то похожее на металлическое бикини с бронированным покрытием в случайных местах, таких как плечи и живот. «Интересная демонстрация магии», — сказала Ониксия, садясь напротив группы. «Итак, о чем вы хотели со мной поговорить? Во-первых, просто чтобы вы знали, ваши охранники не мертвы, просто оглушены и связаны. Они должны проснуться через час или два. Кроме того, можем ли мы сначала задать несколько вопросов, чтобы убедиться, что предположения, которые мы сделали, верны?» — спросил Гарри. «Я потакаю тебе, просто чтобы посмотреть, к чему все это приведет. Ни у одного человека никогда не хватало наглости прийти сюда и торговаться со мной», — сказала дракониха с очень злобной ухмылкой на лице. «Благодарю. Во-первых, участвует ли в настоящее время черная стая драконов в 4-сторонней гражданской войне?» Этот вопрос потряс ее до глубины души. Она дважды моргнула, пытаясь осмыслить вопрос. «Почему у вас создалось впечатление, что среди моих братьев и детей есть проблемы?» — осторожно спросила она. «Ну, благодаря тому, что твой отец сумел полностью изолировать вашу стаю от всех остальных, и благодаря тому, что сила души демона исчезла, он больше не держит в страхе другие стаи. Так что в следующий раз, когда он появится на публике, за ним последуют другие рейды. А это значит, что только самые преданные члены вашей стаи, лишенные чувства самосохранения, останутся с ним в этот момент. Ониксия кивнула в знак согласия, но ничего не сказала. Затем, есть его бывшая супруга, Синт, что-то. Прошу прощения, я слышал это имя лишь однажды. Без Нилтариона она стала самостоятельной, проводя эксперименты от его имени, но, не совсем от его имени, верно? Ониксия снова кивнула, но ничего не сказала. Ее лицо приобрело крайне нейтральное выражение, лишенное эмоций. Значит, у тебя есть остаток стаи, что переходит к моему следующему вопросу. Ты в союзе со своим братом, потому что с первого взгляда кажется, что он подставляет тебя, чтобы устранить. Глаза Ониксии расширились, а затем сузились от гнева. Объясни, как мой брат посмел привести в движение события, чтобы устранить меня. Ну, Даствулау находится далеко от Штармграда, гораздо дальше, чем база Нефариана В. Гарри посмотрел на Джессир. Пылающие степи. Джессир кивнула, что он правильно определил местоположение. Судя по слухам, которые я слышал, и потому, что мне рассказали Арка и Джессир, вся территория пылающих степей наводнена слугами черной стаи драконов. И все же ты здесь, проматерь своего полета, и у тебя есть, по сути, четыре стража, охраняющие будущее твоих собратьев внутри этого шлакового конуса. Ониксия, казалось, обдумывала информацию, прежде чем Гарри быстро перешел к убийству. Похоже на то, что он хотел, чтобы ты была изолирована и одинока, когда Штармград обнаружит твое присутствие и пошлет сюда подавляющие силы, чтобы прикончить тебя. Тот рейд, который только что объявился, будет только первым. В конце концов они доберутся сюда. Я уверен, что вы без проблем убьете их всех за вторжение в эту комнату, но что произойдет? Сколько ваших яиц будет потеряно каждый раз? Сколько раз ты сможешь отбиваться от них, прежде чем кому-то из них повезет? Дракон невольно бросила взгляд на яйца слева от нее, и, несмотря на ее надменность, Гарри понял, что попал в точку. Ваша безопасность в этом месте подорвана. Если бы твой брат действительно хотел защитить тебя, он бы перевернул небо и землю, чтобы найти способ перевести хотя бы эти яйца в безопасное место, не говоря уже о том, чтобы найти тебе новое место, чтобы заботиться о них. Но сделал ли он вообще хоть что-нибудь? Ониксия опустила глаза на эти слова. Гарри искренне надеялся, что это так легко привести логический аргумент перед великим существом, но он действительно не знал, есть ли у всего этого шанс сработать или она просто играет с ними, прежде чем убить. Вам нужно переместить свою кладку в безопасное место. Кроме того, если ты хочешь, чтобы твоя стая выжила в битвах с другими стаями, ты должна найти способ заключить с ними союз сейчас, а не позже, когда война будет в самом разгаре. Ты не можешь возглавить стаю в одиночку, особенно когда конечным призом будет становление новым аспектом Земли, верно? Мне не нужна помощь, чтобы заполучить этот приз, надменно ответила она, но Гарри мог сказать, что это была просто инстинктивная реакция, и что она вообще не думала об этом. Но ты бы сделала это. Если ты не получишь одобрение от других стай, они не остановятся на твоем отце, когда он умрет. Они пойдут вперед и систематически уничтожат всех до последнего из вашей стаи. Они выследят тебя во всех возможных уголках этой планеты. Вопрос не в том, если, а когда. В том виде, в котором это происходит сейчас, когда-нибудь это случится. При этих словах Ониксия замолчала. Гарри взглянул на своих подельников. В этот момент исходившее от них напряжение было ощутимым. Все они считали, что этот план был крайне рискованным. Взывать к логике Ониксии и демонстрировать преимущество того, чтобы начать действовать самостоятельно и бросить брата, казалось почти невозможным. И все же они были здесь. Она выслушала почти все косвенные улики и не испепелила их. «Это случится, миледи, если вы не приобретете союзников сейчас», — закончил он. «И вы станете союзниками черной стаи драконов», — Гарри видел, как Ониксия чуть не рассмеялась, говоря это. «Нет», — покачал головой Гарри, и он не смог сдержать веселье на своем лице, когда юмор на лице Ониксии исчез при одном этом слове. «Мы были бы просто средством достижения цели». Средством, с помощью которого ты начнешь приобретать своих союзников. А почему ты хочешь помочь мне в моих амбициях? Наконец спросила Ониксия. Как ты можешь мне доверять? На это Гарри искренне улыбнулся, потому что почти каждый вопрос и каждая подсказка выстроились идеально. Я не доверяю тебе, Ониксия. Проматерь черной стаи драконов. Предатель Штармграда. Она бесстрастно смотрела на него, пока он давал эти описания, Она уже собиралась заговорить, когда Гарри оборвал ее. «Я доверяю Оникси. Черный дракон, который некуда идти, все еще здесь», — сказал Гарри, указывая на землю рядом с собой. «Дракон, который знает, что на нее направлены армии, требующие ее смерти, но она отказывается бросить свою кладку. Ты можешь уйти. В конце концов, ты можешь начать все сначала на новом месте. Но вы все еще здесь». Гарри ударял пальцем по столу на каждом слове, когда говорил это. «Это значит, что ты заботишься о будущем этих драконов здесь. И несмотря на ад, который, как вы знаете, вас ждет, вы все равно отказываетесь уходить. Это говорит мне, прежде всего, о том, что вы готовы на все ради защиты тех, кто вам дорог. И нет для тебя лучшего положения, чем быть аспектом стаи черных драконов и заботиться о будущем своих детей». Дракониха теперь только смотрела на Гарри, обдумывая его слова. Она никак не показала, согласна она с тем, что он сказал, или нет. «И как мы начнем этот путь?» — спросила она медленно, без эмоций. «Если ты пришел сюда только для того, чтобы использовать свой серебряный язык, чтобы я работала с тобой в твоих поисках, то ты сильно ошибаешься». Он почувствовал, что Джессир смеется над непреднамеренными намеками, пока сидит рядом с ним. «Джессир, выкинь эти мысли из головы, сейчас не время». Оникси мгновение выглядела растерянной, затем ее глаза вспыхнули, и она покраснела. Увидев это, Джессир совершенно потеряла самообладание и открыто рассмеялась. Гарри только покачал головой. «Прошу прощения, миледи. Джессир не может прожить и нескольких минут, не думая о сексе». Гарри ничего не мог с этим поделать. Он жил опасно и рисковал множеством вещей в своей жизни по прихоти. «Так почему бы и сейчас не быть по-другому? Я подумал, что если ты попросишь меня применить к тебе мой серебряный язык, я не откажусь выполнить твою просьбу». Оникси откровенно рассмеялась, прежде чем снова посмотреть на Гарри. Теперь в ее голосе слышалось веселье, которое, как надеялся Гарри, пойдет ему на пользу. «Если говорить серьезно, у меня есть несколько планов, которые совпадают с несколькими открытыми просьбами, которые нас попросили выполнить». Гарри почувствовал, что начинает затягивать. Он был почти у цели, осталось обсудить еще несколько тем, прежде чем он выложит все свои карты на стол. «Что вы знаете о состоянии других стай на данный момент?» Оникси лишь на мгновение опешила от вопроса, после чего начала суммировать свои знания. «Бронзовые, как обычно, ничего не делают. Их политика невмешательства означает, что они сильны, но не играют никакой роли в великой схеме вещей. Синие почти исчезли благодаря моему отцу. Малигас безумный никому не доверяет. Он убьет меня еще до того, как я открою рот, если я попытаюсь вступить с ним в союз. Зеленых я не знаю, кроме того, что они отсутствовали довольно долгое время. И, наконец, красные тоже ничего не делают. Они уткнулись головой в землю и почти полностью отказались от своих обязанностей. С тех пор, как Эликстраза была похищена и использована орками драконьей пасти как племенная шлюха, она, кажется, почти потеряла волю к жизни и надлежащему руководству действиями своей стаи. Гарри кивнул. «Это почти слово в слово то, что я слышал. Кроме одного, это заинтересовало драконессу. Она жестом велела ему продолжать. Чтобы все устроить как следует, я собираюсь дать тебе кое-какую информацию обо мне. Проще говоря, я могу выглядеть как человек из Азерта, но я не с этой планеты». Ее хорошо наманикюренная бровь медленно приподнялась при этом заявлении, и, зная, что он заинтересовал ее, Гарри вкратце изложил свою историю о том, что в его мире магия была присуща лишь немногим избранным. Как он был ребенком пророчества и был призван уничтожить Темного Лорда. Как в момент неминуемой победы Темный Лорд разбил их мечты и открыл Темный Портал, заключив договор с Пылающим Легионом. Он упомянул, что на это ушло 12 лет, но выжившие жители их миров отбили Легион. Как после этого Повелитель Ужаса каким-то образом призвал его сюда в попытке подчинить разум могущественного существа, чтобы оно сражалось за них. Он перескочил к Дарнасу, и как Элуна говорила с ними напрямую и сказала, что он будет инструментом перемен для этого мира. Наконец, он упомянул, как Изера связалась с ним, и косвенно попросила его о помощи. Зеленая стая драконов ведет тотальную войну против кошмара в изумрудном сне. Порталы в Азерте, ведущие ко сну, теперь охраняются испорченными драконами ее стаи. Ее лейтенанты потеряли рассудок и, как я полагаю, теперь чем-то очарованы. Теперь они стоят на страже у порталов, не давая помощи попасть непосредственно в сон и лишая ее важнейших ресурсов. Сейчас я довольно хорошо владею магией разума. Я хотел бы сохранить это в тайне, потому что, откровенно говоря, этим можно злоупотреблять. Но если бы мы смогли как-то усмирить этих драконов на достаточно долгое время, я бы смог проникнуть в их разум и попытаться отменить то, что на них было наложено. Мы могли бы предоставить Изере, по крайней мере, двух, а возможно, и четырех дополнительных взрослых зеленых драконов для ее сил внутри сна. Он сделал паузу на мгновение и сказал истинную цель объяснения. И если вы будете частью группы, которая поможет нам в этом, вы, по сути, получите один большой запрос от Изеры. Ониксия несколько мгновений смотрела на него, обдумывая услышанное. Гарри надеялся, что она видит, как мало риска на самом деле связано с этим. Это было бы приемлемым первым шагом. Однако это только первый шаг. Как мы будем действовать дальше? Теперь Гарри озорно улыбнулся. Это был прыжок веры. Именно здесь предположение сделает или сломает его. Скажите, ваш брат проводит эксперименты? Нет, это общие слухи, которые гуляют вокруг. Он пытается создать какой-то новый вид драконов. Ониксия кивнула, не понимая, к чему он клонит. А где он берет яйца? И что он делает с экспериментами, которые считает неудачными? Драконица задумалась на несколько минут, потом ее глаза расширились. Она догадалась. Нефариан крадет яйца с других стай, медленно произнесла она. Он проводит над ними эксперименты, а потом выбрасывает последствия, как будто они ничего не значат. Если бы мы напали на логово черного крыла, мы могли бы собрать каждое яйцо, которое найдем, и вернуть их в свои стаи. И, в дополнение к увеличению собственной численности, вы бы построили чуть более теплые отношения, направленные конкретно на вас от стай, которым вы вернули яйца, сказал Гарри. И так как мы уже были в логове черного крыла, ты всегда можешь закончить переворот, узурпировав своего брата и помогая его уничтожить. Ониксия кивнула. Гарри все еще не был уверен, было ли это настоящее соглашение или тщательно продуманная игра искусной актрисы. В конце концов, она одурачила весь Штормград, заставив всех поверить, что она дворянка. «Ни о чем из сказанного вами не может быть и речи», — наконец сказала она. «Но что вы хотите в обмен на эту помощь? Простая помощь зеленой стаи кажется маленькой неосязаемой наградой. Ты читаешь нас как книгу», — сказал Гарри. Он указал на Арканарин. «Это Арканарин, страж Дарноса. Мы недавно приобрели один из последних потенциальных неосветленных хроматических клинков, подаренных эльфам всеми пятью аспектами несколько тысяч лет назад. Мы хотели бы получить некоторые дополнительные разъяснения по его ковке, а также, возможно, и вашу помощь». Дракон выглядела искренне заинтригованной. «Я слышала об этих клинках, хотя никогда не принимала непосредственного участия в их создании. Какие дополнительные шаги должны быть применены для завершения?» Арканарин заговорила. «На клинок должен быть нанесен огонь дракона, затем он должен быть закален в крови дракона. После этого мы должны отнести его обратно к переплетчику, который наложит чары, чтобы они были постоянными. Это основные шаги, о которых мы знаем», — сказал Гарри, прежде чем Ониксия успела заговорить. «Однако у меня есть свои вопросы, которые, как я надеялся, может знать кто-то, более знакомый с тонкостями магии этого мира. В моем мире намерения, стоящие за магией, имеют огромное значение. Добровольно отданная кровь и насильно взятая кровь могут привести к кардинально разным результатам в готовом заклинании или ритуале. В очень расплывчатых инструкциях, которые мы получили, не было указано, что делать в этом отношении. Я могу представить, что то же самое относится и к огню. Был ли огонь предназначен для нападения, или же он должен был помочь другому, целенаправленно поджигая клинок? Все эти вещи могут повлиять на конечный результат в том, как поведет себя заклинание. Намерение значит все. Ониксия даже откинулась на спинку стула. Гарри полагал, что она на самом деле понятия не имела, что будет лучше в этой ситуации, учитывая примеры, о которых Гарри только что рассказал ей. «Я не знаю никого, кто когда-либо изучал такие вещи», — сказала Ониксия, прежде чем покачать головой. «Маги Долорана, возможно, изучали нечто подобное в давно забытые времена, но заставить этих заносчивых бородатых стариков раскрыть какой-либо секрет было бы чрезвычайно трудно. И это было до того, как на них напали пылающие легионы Артас. Почти все они были уничтожены в последней войне. Я не знаю никого другого, кто мог бы рассказать об этом. Ну, в конечном счете это была и наша дополнительная цель. У нас есть только одна попытка правильно зачаровать этот меч, сказал Гарри. Я бы подумала, что добровольно отданные пламя и кровь были бы лучшими с обеих точек зрения, если намерение накладывает эффект на магию. Добровольно отданное пламя сместит чары меча в сторону защиты, а эти мечи всегда предназначались для защиты других, сказала Ониксия, размышляя вслух о возможных эффектах магии. Для Гарри это звучало так, как будто она искренне интересовалась последствиями на научном уровне. Она снова сосредоточила свое внимание на группе. Идеи, которые у вас есть относительно будущего этой стаи, вполне обоснованы. Если ты поможешь мне в их исполнении, я помогу тебе зачаровать этот меч. Арканрин сияла рядом с ним, и Гарри слегка кивнул в знак благодарности, но тут же отвернулся. Спасибо, но на данный момент все это не является приоритетом. Это привлекло всеобщее внимание. Гарри обвел жестом большую пещеру. Все это место теперь представляет угрозу безопасности. Вы должны немедленно покинуть это место. Ониксия, казалось, сдулась. По правде говоря, она выглядела усталой. Другого места нет. Единственные инкубаторы были уничтожены рабами моего отца давным-давно, когда он перевел свои ресурсы в еще более секретные места. Это место было идеальным, потому что я могла оставлять его на длительное время, и естественное тепло согревало яйца. Если мы поменяем место, то, скорее всего, перейдем в холодное место, что потребует моего присутствия для постоянного обогрева земли. Гарри понимающе кивнул. Последний кусочек головоломки встал на свои места. Дело не в том, что она не хотела переезжать, она действительно не могла. Если бы она улетела, то на новом месте она бы заняла позицию охранника яйца и не смогла бы выполнять никаких других обязанностей своей стаи. Здесь, по крайней мере, у нее была ограниченная свобода. Думаю, я смогу вам помочь. Не могли бы вы дать мне 10 минут, чтобы кое-что собрать? Подумайте о холодных местах, до которых можно легко добраться, которые несколько скрытны и легко обороняемы. Мне просто нужно разбить немного камня, изменить его форму и добавить несколько рун, чтобы продемонстрировать то, что, как я думаю, решит вашу проблему. Ониксия кивнула, уже не желая позволять Гарри разглагольствовать о своих идеях. Гарри встал и достал свою палочку. Он оглянулся на дракона и спросил: «Тебе ведь все равно, если я проделаю в твоем полу несколько дыр приличного размера, раз уж ты уходишь и все такое?» «Оно-ля-оно-ля». Ониксия покачала головой и не заметила, как на ее лице отразилось любопытство. Спутники человека встали, чтобы посмотреть, что он делает. Они все вместе наблюдали, как он направил палочку на землю и произнес нараспев: «Бомбарда!» Казалось, раздался пушечный выстрел. С земли под углом посыпались обломки, а куски камня, некоторые размером с 2 фута в поперечнике, раскололись на части и отлетели на несколько метров. Гарри снова направил палочку и начал делать плавные движения. Ее высокочувствительные уши едва могли слышать или понимать произносимые им заклинания, но все присутствующие могли легко видеть результаты. Сначала скала превратилась в круглую платформу, а затем он добавил еще 3 куска скалы высотой почти фут, смещенные друг от друга на 120 градусов. «Леди Ониксия, температура яиц вообще колеблется или она постоянно?» «Здесь, в пещере, она постоянно, но если бы я нагревала их вручную, то были бы некоторые колебания. Могу я снять показания температуры, чтобы знать, какая температура нужна яйцам?» Ониксия снова кивнула, хотя на этот раз она подошла ближе, явно становясь все более заинтересованной тем, что делал Гарри. В конце концов, это была новая магия. На самом деле магия из другого мира. Было бы интересно посмотреть, можно ли ее воспроизвести. Гарри подошел к яйцам и внимательно осмотрел и пол, и сами яйца. Нужно ли вообще поворачивать или проверять яйца? Нет, они обычно прекрасно себя чувствуют именно там, где находятся. Мы убираем их только тогда, когда они начинают попытки расколоть скорлупу, так как это указывает на то, что вылупление близко. Гарри вернулся к платформе и левитировал ее к столу. «Значит, тебе нужен температурный контроль и сигнализация вибраций», сказал Гарри вслух, «но, очевидно, больше для себя. Возможно, монитор сердцебиения, но это можно настроить позже». Следующие 10 минут превратились для дракона в водоворот откровений. За свои 15 лет жизни она ни разу не видела, чтобы рунами манипулировали так, как это делал этот человек. Она мысленно фыркнула, Можно ли вообще назвать этого человека человеком, жертва обстоятельств? Бессмертный, как она и остальные его спутники. Она даже чувствовала его запах, запах птиц и рептилий. Рептилия была настолько сильной, что она сама слегка вздрогнула от этого тонкого запаха. Нет, он точно не был человеком. Люди не стали бы стоять и смотреть, как уничтожается этот рейд. Ей было хорошо известно о прибывшей с опозданием небольшой группе, которая стояла и смотрела, как основная группа покушавшихся на ее жизнь убийц была уничтожена ее охранниками. Она была заинтригована, когда эта небольшая группа после этого систематически выводила из строя каждого из охранников, но никого из них не убила. Они были интересной группой, и именно любопытство часто питало ее существование больше всего после долгой жизни, которую она прожила. Наконец Гарри закончил то, что делал. Он поднял глаза и спросил ее: «Можно мы включим это и положим на него яйцо? Он должен поддерживать ту же температуру, что и пол вон там». Ониксия кивнула, хотя в глубине души ей пришлось сдержаться, чтобы не зарычать при мысли о том, что кто-то из недраконов прикоснется к ее драгоценному яйцу. Находящиеся в них птенцы были будущим ее стаи. Каждый из них имел значение, если она хотела восстановить ее, и этот человек мог стать ключом. Грелка для яиц была поставлена на пол, и затем человек осторожно, под ее наблюдением, левитировал яйцо к ней. Она наблюдала, как он направил свою магию в несколько специфических рун, которые увеличили температуру. При ближайшем рассмотрении она действительно попросила понизить температуру, так как пещера была слишком теплой для яиц. Она также наблюдала, как он использовал медицинскую диагностику, и в воздухе появились странные руны и фигуры. С их помощью он создал базовый кардиомонитор. Если сердцебиение увеличивалось или уменьшалось за пределами определенного порога, раздавался звуковой сигнал и загорался пульсирующий свет. Он отметил, что в случае, если бы это был близкий к вылуплению детеныш, его можно было бы спасти, а не дать ему умереть, не успев вылупиться. В целом, это были отличные идеи. Имея в запасе такие платформы, она могла разместить свои яйца в любой точке мира, и они нуждались бы в минимальном вмешательстве с ее стороны или со стороны опекунов, пока яйца не вылупятся. Она не могла поверить, как сложился этот день. Она смирилась с тем, что умрет в этой пещере на тот случай, если удастся спасти несколько яиц и вынести их тайком, когда они вылупятся. Но теперь у нее было больше надежды, чем когда-либо. Она будет использовать этого человека, и она не стала лгать, что он тоже не собирается использовать ее. Это было взаимовыгодно. «Это сработает», — тихо сказала она. Шок пробежал по ней, когда она провела пальцем по краю платформы. Он, конечно, был грубым, но он также был собран с нуля менее чем за 10 минут. Потенциал, который давала ей эта маленькая частичка магии, изменил все. Она снова посмотрела на человека, нет, на этого спасителя ее стаи, и больше даже не думала скрывать свои эмоции. Это одно действие полностью меняет все. Этот маленький кусочек магии даст драконам во всем мире шанс, которого у них никогда не было. Я согласна помочь тебе во всем, и с любыми другими твоими идеями. Ей очень понравилось выражение шока на их лицах. Вы бы пошли с нами, заговорила беловолосая ночная эльфийка, которая еще не говорила. Джессир, не так ли? Да хотя мне придется уезжать через определенные промежутки времени. В конце концов, яйца сами себя не откладывают. Шаман фыркнула в ответ на это замечание, а остальные заулыбались. Дракониха оглянулась на пещеру, которая столько лет была ее убежищем. Она думала, что у нее заканчивается время для жизни. Теперь у нее не было времени, чтобы выжить. Итак, с чего начнем? Ну, у меня есть удивительное изобретение из моего мира. Это называется порт-ключ, сказал молодой волшебник. Оно-ля-но-ле. Гарри расслабился, прислонившись к стене пещеры, где провел последнюю неделю. Это оказалось сущим кошмаром с точки зрения логистики и сильно зависело от его навыков, но все присутствие черной стаи драконов в болоте Достуоллоу было перенесено. Выбор места был самым трудным. Ониксия долго совещалась с Аркой и Джессир, поскольку они знали Азерот гораздо лучше, чем остальные трое. Пока они это делали, Гарри массово производил порт-ключи и грузовые контейнеры для хрупких яиц. Было бы нехорошо перевозить яйцо только для того, чтобы оно разбилось о землю при приземлении. Такой подвиг был бы невозможен при тех временных ограничениях, которые были у них на земле, но Ониксия познакомила его с некоторыми из своих драконов, которые были магами. Эти заклинатели могли производить удивительный эликсир, известный как вода магов, для восстановления своих магических резервов. У него было довольно много разговоров с ними о магической теории Азерта, но это было далеко не так глубоко, как со знаниями Оникси. Эта женщина, дракон, кем бы она ни была, начало ему нравится. О, он знал, что она хитра, но это было все равно, что иметь дело со слизеринцем, у которого амбиции в 100 раз больше, а проницательности еще больше. В конце концов они решили, где сделать новый холодный инкубаторий. Они использовали поляны и системы пещер высоко над горами на границе между Ашинвалем и Стаунталаном. Из всех аргументов, которые они приводили, Гарри добавил единственное предложение, которое перевесило голоса. В конце концов, если Гарри заручится поддержкой Элуны и Изеры, они смогут назвать ночных эльфов своими союзниками. Место, спрятанное ближе к их территории, было бы очень полезно, если бы ее войска подверглись нападению. Кроме того, они заняли бы стратегически выгодное положение в случае, если бы они поддержали ночных эльфов в нападении на их территорию. Гарри был доволен тем, как быстро все получилось. Массовое производство портключей оказалось самым сложным из-за количества и общей магической силы. Перебросив свои войска из Доствалло менее чем за 6 дней, она нейтрализовала угрозу со стороны сил Штормграда. Только когда коллективные силы достигли своего нового места, Гарри полностью осознал, чему он посвятил себя. Массовое производство более 1000 грелок для яиц стало одной из самых больших и утомительных вещей, которые он делал за всю свою жизнь. Он добился того, что на полную трансфигурацию, сборку и гравировку каждой детали уходило чуть меньше 4 минут. Потом он поумнел и вспомнил, что в магловской школе ему довелось познакомиться со сборочными линиями и тем, как маглы делают машины, и сократил время еще больше, собрав все детали по отдельности заранее. В последний момент перехода, когда Ониксия перешла от нагревания пещеры своим дыханием к помещению последнего яйца на грелку, дракон превратилась в человека и крепко обняла Гарри. «Спасибо, эта свобода для нашей стаи меняет все», — сказала она. Гарри почти успел ответить, когда почувствовал, как губы драконицы прижались к его губам. Даже сейчас, несколько дней спустя, он время от времени прикладывал руку к губам, куда его поцеловал дракон, и 4 превратились в 5, подумал он, гадая, сколько еще женщин присоединится к этой группе.